199. Сказано: дано будет много матерей, отцов, жен, сестер и братьев. Даже такое ясное указание не заставит подумать, где такое произойдет. Не хотят подумать о земных жизнях. Самые мудрые заветы не достигают ушей заложенных.